Часть 59. Поначалу Брейну показалось, что он проснулся от того, что солнце било ему в глаза. Однако нет, сработала его внутренняя система безопасности, когда он почувствовал чье-то приближение. «Вы так чутко спите, мистер Хоффман?» — улыбнулся портье, останавливаясь в 5 шагах от Брейна. «Что случилось?» — спросил тот, садясь и убирая руку от спрятанной под пиджаком кобуры. «Номер освободился на 30 минут раньше. Идемте, вы получите VIP-дабл вместо вашего занятого люкс-стандарта». «Замечательно», — сказал Брейн и, поднявшись, пригладил волосы, а распорядитель подхватил его чемодан. «Я сам донесу». «Нет-нет», — возразил портье. «Вы и так понесли неудобства. Это самая малость из того, что мы вам задолжали». В холле переменилась обстановка. Хронически пьяный менеджер исчез. Девушка Хадид сидела на дальнем диване с отрешенным видом, не обращая внимания на 2 подвыпивших постояльцев отеля, которые, перебивая друг друга, заплетавшимися языками рассказывали ей о своих героических приключениях. Каждый о своем. И Брейн заметил, что Хадид устала, хотя и держалась стоически. Она была красива. Женщинам-суперколверам из-за их крупного сложения всегда шла военная форма. «А у нее есть какие-то перспективы?» — спросил Брейн, когда портье заполнял его ордер. «Ой!» — покачал головой консьерж. «Она нас тут так достала, что замдиректора был готов дать ей 20% от стоимости номера в Зеноне. Это хороший отель в городе. Плюс такси за наш счет». «А она?» «Послала его. И очень далеко. Говорит, что согласна на любые условия, но здесь, в пригороде». «И что же вы?» «Мы готовим ей домик садовника. Он пустовал 7 лет с тех пор, как мы стали пользоваться услугами специализированной фирмы. Это казалось дешевле. Но в этом домике вышли из строя все магистрали, так что удобство на улице, под каштаном». «Просто в кустах, что ли?» — поразился Брейн. «Ну что вы!» — улыбнулся консьерж. «Там есть будочка из ламинированного картона с химическим боксом-поглотителем». «И когда же будет готов этот домик?» «Боюсь, только в полночь». «Ну, идемте смотреть ваши апартаменты, сэр. Уверен, что воспоминания о нашем отеле останутся в вашей памяти как самые лучшие». Они зашли в просторную лифтовую кабину с зеркальными стенами, поднялись на 4-й этаж и вышли в лифтовый холл с полами из искусственной белой сосны. Стены были украшены копиями известных картин, выполненными авторизованными роботами-художниками, передававшими на полотно не только толщину мазков и стилистические характеристики, но также и обычные ошибки авторов. Качество отделки стен и потолков коридора свидетельствовало о том, что на 4-м этаже располагались самые дорогие номера отеля «Гвинея». Открыв контактным ключом массивную дверь с рукояткой в виде головы льва, консьерж распахнул ее и сказал: «Ну вот и ваше владение, мистер Хоффман. Надеюсь, вы по достоинству оцените нашу компенсацию за принесенные неудобства». «Оценю, конечно, братец. Мне здесь все нравится», — произнес Брейн, проверив ванную комнату, туалет, спальню и гостиную, а также просторный балкон со столиком и 4 стульями под широким зонтом от солнца. «А что там за этой дверью?» «Извольте проверить сами, сэр», — с поклоном предложил портье. Брейн толкнул дверь и оказался в номере-близнеце уже им осмотренного. Здесь было все то же самое, только плитка в ванной и туалете оказалась чуть позеленее, ближе к цвету океанской волны, и балкон выходил на тенистую сторону, а в остальном — полное подобие. «А зачем мне 2 одинаковых номера?» «Не 2 одинаковых, сэр, а 1 VIP-дабл», — поправил его портье с легким поклоном. «Понятно», — кивнул Брейн и вышел в коридор из двери 2-й половины номера. «Где 2-й ключ?» «Какой 2-й, сэр?» «У дабла 2 двери, значит, должно быть 2 ключа». «Согласен, сэр. Подождите меня, и я скоро вернусь со 2-м ключом». «Не спеши, я составлю тебе компанию». «Сэр, я доставлю вам все в лучшем виде». «Не торопись, у меня внизу еще дела остались». Портье не посмел перечить Брейну, и они вместе спустились на лифте в холл. Пока портье бегал к стойке за ключом от 2-й двери дабла, Брейн стоял возле лифта, наблюдая за поникшей фигурой девушки-кадета, которую осаждали уже 4 подвыпивших кавалеров. 2 из них уже иссякли и понуро слушали враки других. «Вот, пожалуйста», — подскочил портье, протягивая блеснувшую платиной магнитную пластинку. «С «Спасибо, приятель», — кивнул Брейн. «Эй, кадет! Кадет! Встань и подойди с вещами к лифту!» — строго приказал он, и в девушке сработала заложенная годами программа. Она, еще ничего толком не поняв, вскочила и, подхватив баул цвета хаки, зашагала к Брейну. Он открыл лифтовую кабину и скомандовал. «За мной, кадет!» Девушка послушно зашла следом, и кабина начала подниматься. Спутница смотрела на Брейна, и в ее глазах читался вопрос. Она вот-вот готова была его озвучить. «Все вопросы потом», — упредил ее Брейн. Они вышли на четвертом этаже, и Брейн повел девушку по коридору. «Вот», — сказал он, открывая вторую дверь дабла. «Проходите». Подтаскивая тяжелый баул, девушка зашла следом и остановилась. «Как вас зовут, кадет?» «Диана Лонмарт, сэр. А вы?» «А я теперь ваш сосед. Эта часть апартаментов принадлежит вам на ближайшие трое суток. За это время вы, если понадобится, уладите ваши дела с администрацией отеля, коль вам уж так необходимо жить именно здесь». «Мне необходимо». «Вот и отлично. Сейчас я пройду через смежную дверь на свою половину, и вы, заперев дверь, останетесь в полной безопасности. Вот вам ключ от внешней двери, а смежная запирается только с вашей стороны». С этими словами Брейн сунул в руку Диане магнитную пластину и направился на свою половину. «Сэр, но как вас зовут? Ты...» «Каково ваше звание? Я же вижу, что вы военный». Уже взявшись за ручку двери, Брейн остановился. «Я давно уже гражданское лицо, а зовут меня мистер Хоффман». «А имя?» Брейн вздохнул. «Стив. Стив Хоффман», — сказал он и, взглянув через плечо на кадета Диану, прошел на свою половину, где перевел дух, снял, наконец, пиджак и, сдернув кобуру, убрал в шкаф, а пистолет сунул под диванную подушку в гостиной. Хотел уже присесть, но его взгляд привлекло собственное отражение в зеркале. «Кто это?» Брейн подошел ближе, вглядываясь в незнакомые черты. Себя прежнего он узнавал разве что по осанке и по росту. Возможно, овал лица тоже был похожим, но остальные черты были ему незнакомы, к тому же возраст. Человек в зеркале выглядел едва на 30 лет.